Маша привычно прокрутила барабан револьвера, проверяя патроны, щелкнула предохранителем. Басаргин одобрительно хмыкнул. Но! Лошадь снова затявкала по грязи. «Не понимаю я чего-то», — недоумевал Коля. «Завал был?» «Был». «Чего они нас из засады не перестреляли?» «Не так все просто», — сказал Басаргин. «Видать, есть у них свой интерес». «Какой?» — спросил Коля. «Поймаем, узнаем», — усмехнулся Басаргин и серьезно добавил. «Может, думали, я один, а увидели нас трое и отступили, кто их знает». «Начинало темнеть». «Нелегкое у тебя свидание с юностью получается», — грустно улыбнулась Маша. «Я читала, что в полиции средний возраст был 45-50 лет. Нервная работа». «Что значит средний?» — уточнил Басаргин. «Умирали они в этом возрасте», — сказала Маша. «Так они еще взятки брали и сладкое ели. А мы на гнилой картошке до 30 не дотянем», — невесело пошутил Басаргин. «Мы до 100 лет жить будем», — сказал Коля. «И нас ни пули бандитские не возьмут, ни ножи, потому что мы за правое дело жизнь отдаем, а это, я считаю, главное. Ну, помитинговали, теперь давайте о деле», — устало сказал Басаргин. «Засветло не доедем. А в лесу ночевать?» «Костер разведем», — оживилась Маша. «Я ни разу не ночевала в лесу у костра». «Ничего хорошего», — махнул рукой Басаргин. «Сыро, гнус жрет и вообще». «Страшно?» — Маша поежилась. «Не дети, чтобы страшно было. Опасно, вот и все». Анисим, выпряг лошадей, начал собирать сухой валежник. Коля помогал ему. Лес шумел протяжно и печально. Коля прислушался к неясным шорохам, настороженно повернулся на подозрительный треск стучка. «Нет, это не они. Пока не они». Ночь спустилась над лесом. После дневной духоты и дождя вызвездила, потянула прохладой. Ветерок гнал тучи гнуса, стало легче дышать. Постепенно Коля успокоился, расслабился. Потрескивали сучья в догорающем костре, вскрикивала дурным голосом ночная птица. Вспоминалась тихая, вязкая после частых дождей дорога, улица в родной грели, толпы мужиков, идущие к площади ладить стенку. И Феденька, слюнявый, с колючими глазками, и слова его: «Сон вспомни, Коля. Зовешь родителей, а дозваться не можешь». Почему он так сказал? Что имел в виду? «Ужинать идите!» — крикнула Маша. Подошел Басаргин, прищурившись, осмотрел нехитрую снеть. «Не балуют вас в Питере». «А вас?» — усмехнулась Маша. «И нас тоже». «Не пришло еще время, а придет. Вот уж тогда мы себе позволим». Он широко, открыто улыбнулся. «Первый раз за все время. Я ведь, грешник, люблю поесть». Он развел руками. «Судите, мол, меня как хотите, а уж так. Ну, вы спите, а я посижу». Молча поели. Маша, собирая остатки ужина, обратилась к мужу. «Ты не сердись». «За что?» — удивился Коля. «Я постараюсь не быть тебе обузой», — робко сказала она. «Я все время думала. Знаешь, меня учили готовить, шить, воспитывать детей. Потом 10 лет с тобой. И вот я сижу в лесу у костра и горжусь, что в случае чего смогу убить человека». Она тронула рубчатую рукоять кольта, который лежал рядом с ней на подстилке. «Человека?» — переспросил Коля. «Врага», — уточнил он. «Спи». «Человека, милый», — оживилась Маша. Представилась возможность поспорить, ее нельзя было упустить. С двумя ногами, двумя руками, с мозгом, который весит 6 фунтов, сажу в него 9 граммов свинца, и весь этот идеальный механизм жизни превратится в колоду. А зачем? «Ты меня в этот пустой спор не втягивай», — нахмурился Коля. «Давай спать». «Не знаешь», — торжествующе заявила она. «Эх ты! Затем, чтобы один не пил кровь у другого», — зло сказал Коля. «Это ты говоришь?» — подхватила Маша. «А они, между прочим, так же горячо верят в свою правду, как ты в свою. Кто же прав?» «Как ты в свою?» — — негромко повторил Коля.